Глава 5. Лучшие вещи. На следующее утро, когда будильник зазвонил ровно в 5 утра, Хантер проснулся с болью в спине от неудобного дивана, на котором спал, и стойким ощущением того,